Я могу понять, что они довольны, или именно в вашем кресле. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я являюсь сотрудником компании МВА «Финансы», специалист Михайлова Лидия Александровна, ведется запись разговора. Ага. Вас прошу уточнить, Валерия Владимировна, вам кем приходится? Не скажу. Я звоню на ее личный номер телефона. Ну, если вы звоните на личный телефон, зачем спрашивать, кем я себе же прихожусь? Во-первых, как указывает карта, это не домашний номер телефона. Номер мобильного телефона может находиться у абсолютно любого человека. А, ну ясно. Ну, тогда так я понимаю, вы Валерия Владимировна. Я, да. В работе нашего отдела находится информация по просроченной задолженности, сформированной вами ранее перед компанией «Кредитехрус». Займ кредита 24, оформленный вами 31 декабря 2018 года. Срок просрочки по договору составляет уже 69 дней, сумма актуальной задолженности 4613 рублей. Требования вашего кредитора оплаты не позднее 12 апреля. В установленный срок оплату гарантируете? Я не видела требования кредитора. Честно, пионерское. Требование кредитора было озвучено, точнее, прописано 31 декабря 2018 года. Не видела. Нет. Когда вы составляли график возврата. Не было. Ну, раз не видели, Валерия Владимировна, уж простите, незнание не спрашивает от ответственности. Незнание чего? Требование кредитора, это ни к чему тут вы вот эту фразу придумали сейчас в данный момент. Вообще не подходит. Так что же вы хотели? Я озвучила. Компания «Кредитехрус». А, вы передатчик от кредитора, требования. Да? Кредитор сам боится, да, он там верно. Вам сказал, передайте, а то я боюсь. Ну, я боится? Передатчиком не буду ничего говорить. А, слушай, вы кредитору пока никакой информации также не предоставили? Ну, а вам тем более не предоставлю. Напомню вам, это ваша обязанность. Не предоставлять, а оплачивать. Нет, вы, я вообще не знаю, кто вы такие, передатчики какие-то. Ничего не знаю. Ну, а почему вы не связались с кредитором, не уточнили полномочия компании «Майфинанс»? А мне зачем надо, меня все устраивает? А кредитору что-то не устраивает? Вы пока еще ничего не сделали, чтобы решить вопрос? А я и не буду. Не будете что? Не решать, не звонить, не писать, ничего не буду. Пойду погуляю. И оплачивать тоже не собираюсь? Не буду оплачивать, да. Ходите. Пойду я погуляю, ходите, да. Валерия Владимировна. Вы мне отвлекаете, мне одеваться надо, наряжаться, вы мне голову забиваете. На сегодняшний день отказ от оплаты зафиксирован. Будьте готовы к тому, что... Нет, зафиксируйте отказ от выполнения требований кредитора, которые я получила путем телефонного информирования от какого-то передатчика. Разумеется. Так и зафиксирую, Валерия Владимировна. Замечательно. Отказ от оплаты зафиксирован, нет, а пока будьте готовы к не тому, то вы что зафиксировали, подобное... Я сказала, что надо зафиксировать. А вы все считаете, что для кредитора важно, что вы говорите? А зачем тогда ты мне передатчик названиваешь, если ему не важно? Так вам, мне так вообще вам не важно, что мне кредитор говорит. Цель, и я озвучила, что надо зафиксировать. А вы хотите другое зафиксировать, это неправильно с вашей стороны. Неправильно? Mm-mm. Неправильно с вашей стороны, намерено... уклоняться от исполнения финансовых обязательств. Чего вы определили, что я намерен уклоняться? Так я считаю, что это неправильно. Я ровно держусь. А что вы предприняли за 69 дней просрочки, чтобы решить вопрос? Ничего не предприняла, и обсуждать это не собираюсь именно с вами. Ну а с кредитором почему не обсуждаете вопрос? А потому что кредитор это не интересует, потому что он меня боится и нанял передатчика. Вы живы? Алло. Где вы? Я слушаю, Валерия Владимировна. Вот теперь я слушаю вас внимательно. А я уже сказала, что вы переводили кредитор ранее. Меня боится. Угу. Сам со мной общаться не желает, потому что он каждый раз, когда со мной общается, почему-то потом бледнеет, потом потеет, а потом ярко-ярко становится красным. Он решил, чтобы себя обезопасить, вам передать мою задолженность, чтобы вы со мной общались, чтобы вы были передатчиком между мной и кредитором. Но, учитывая то, что кредитор меня не уведомил о том, что вы являетесь передатчиком и именно связным этим звеном между мной и кредитором, то, соответственно, я с вами ничего обсуждать не буду непосредственно касаемо моих финансовых каких-то затруднений, либо незатруднений. Вот и все. Зафиксировать надо то, что я вам сказала ранее до этого. Ну, так информация, Валерия Владимировна, была прописана в вашем личном кабинете? Нет у меня кабинета никакого. Это вообще зато в законодательстве прописано. Личный кабинет не прописан. У нас в Госдуме еще до такого не дошли, чтобы прописать в каком-либо законе, либо нормативно-правовом акте именно личный кабинет. Когда до этого дойдут, и когда примут, обнародуют такой, да, законодательный акт, тогда мы с вами с удовольствием обсудим эту тему. Но пока такого у нас не учли, мы не будем это обсуждать. Так не учли? Не будем обсуждать. Валерия Владимировна, обсудить мы с вами сейчас можем все, что угодно. Вот у меня настроение с вами обсудить, например, что касаемо погоды и природы. Кабинет. Личный кабинет Госдумы еще пока у нас нигде не принят. Спокойнее. А я не нервничаю, я никогда не нервничаю. Зачем мы будем обсуждать личный кабинет? Вы голос повышаете, именно поэтому я рекомендую вам быть спокойнее. Я не повышаю его, боже упаси. Я когда вот заору, это тембр вашего голоса. А пока я так только разговариваю нормально. Я вообще его не повышала, я просто звонкая. Хорошо, давайте продолжим. Давайте. Так что давайте. У нас там с этим личным что кабинетом? Что было вами предпринято для решения вопроса? Ну, с личным кабинетом мы разобрались. Личный кабинет был вам присвоен после того, как был оформлен данный онлайн-займ. Мне еще и присвоили если вы по какой-то причине не заходили, не обращались, не были проинформированы... Я забыла уже, столько мы болтали, тетенька, я забыла, как вас зовут, но это не важно. Послушайте меня, тетенька, у нас не личный важно. Кабинет не предусмотрен законодательством. Вот, все, его не предусмотрели, поэтому... Отметаем его. Что я приняла или не приняла, вот смотрите, это не я говорю, это у нас говорит закон, у нас нет такого. Вот. Ну хорошо, Валерия Владимировна, одна трактовка закона у меня немного иная. Продолжим с вами. Если вы не обращались через личный кабинет, который, по вашим словам, не предусмотрен законодательством, так. Следовательно, необходимо было обратиться к вашему кредитору. Зачем? И данная информация была бы вам предоставлена. Зачем? Как зачем? Меня же все устраивает. Кредитора что-то не устроило. Что, взять деньги не отдавать? Кредитор один листик формата А4 пожалел. И знаете, там сколько-то там рубликов на заказное письмо, да, и решил по-хитрому. Давайте мы пулем сейчас в это, вы откуда МБФинанс, да, или какая организация? Да. Ага, давайте мы им пулем, пусть они названивают, пусть названивают. Не будем мы заемщика уведомлять, зачем это надо, то обойдется он как-нибудь. А сейчас заемщики такие стали, они фикушки, они теперь знают законы. И они свои финансовые вопросы не обсуждают, если их в установленном законном порядке не уведомили. Я говорю не про оплату, а про обсуждение финансовых вопросов с вами, потому что я с вами никакого договора не заключала. Понятно? Понятно. Более чем, Валерия Владимировна. Отказ к оплате на сегодняшний день зафиксирован. Опять. Сумму задолженности пока в качестве лояльного к вам отношения приостановили, но в дальнейшем, как вы понимаете, я еще и красота, меня еще и все любят, да? В дальнейшем будет... А зачем вы перебиваете? Ну зачем вы мне рассказываете то, что я знаю? Потом, сейчас вы позвоните, прекрасно. Я сейчас сама все вам расскажу. Сейчас позвоните, потом вы передадите мне назад кредитору, а кредитор меня благополучно по цессии. И все, и будут опять мне звонить. Вы абсолютно правы, Валерия Владимировна. Вам звонят в компании Эверест, МБА Финанс. И мы будем дальше говорить бла-бла-бла-бла-бла. Абсолютно верно, Валерия Владимировна. Да я говорю, что я красота красотой. Только будете общаться с представителями нового кредитора, а не с компанией МБА Финанс. Ой, ну, пока господи, еще одни приедут. Никто не приедет, что я даже говорю. У меня, кстати, фиксированное время разговора. Да, сколько вам можно со мной разговаривать? Не уходи, тетя, подожди, сколько вы можете со мной разговаривать? 5, Валерия Владимировна, существует лимит? Ну сколько? Всего доброго. Тетя. Здравствуйте. Да, здрасте. Алло. Да, я слушаю. Ангелина Александровна. Да. Правильно общаюсь? Правильно, да, со мной. Эта компания была финансовый специалист административного взыскания Акимушкина Анастасия Игоревна. Информирую, ведет запись разговора. Звонок по задолженности перед компанией «Миккредит». 70 дней у вас имеется обязательство не исполнено. 23 328 рублей задолженность. Это сумма для возврата в график. Сумма для полного погашения долга 52 200 рублей. Кредитор требует погашения задолженности. Максимальные сроки. Значит, это 2 мая. Я пока в Греции отдыхаю. Я не знаю, пока не могу ничего оплатить. Ну, хорошо, что вы отдыхаете в Греции. Оплаты можно производить, находясь в любой точке мира. Не, я не планирую прерывать свой отдых и думать о каких-то... В режиме онлайн оплачиваются. Не, мне это не нужно, не интересно. Операции исполняются. Не, я об этом не думаю, я пока кайфую. Отдыхаете в Греции за деньги компании «Миккредит»? Да, да, да, именно за их деньги. Которые получили 21 января 2019 года, да? За их деньги, да. Вам хватило денег благополучно? Ну, я еще в других взяла, не переживай. А, то есть вы еще оформили займ? Да, да, да. Ну, я хочу себе ни в чем не отказывать. Кайфовать, значит, кайфовать. Замечательно. То есть женщина 95-го года рождения умеет выполнять обязательства. Вот такая я, да. Сказочно загадочная. А исполнять вас? Да. Не, не мне научили, это пока, да, это мне пока не беспокоит. Ну, пока звоните, ну, просите, просите. Можете даже язык высунуть, сказать, отдайте, отдайте, отдайте. Вы являетесь должницей, да. Ангелина Александровна. Эй, тетя, гарнитуры на башке, ты прямо определила статус, ничего себе. Ты всегда после школы в судью играла, да? Пока вы якобы отдыхаете. Скажи, ты после школы приходила и всегда в судью играла, то инспекция приедет, комиссия. Погоды, да, отдыхаете? Ой, приедет. Ну пусть приезжает. Не, у меня своя Греция. То есть в Греции такой адрес имеется? А, ты еще и географию не учила, не знаешь, где Греция находится. О боже, как мне тебя жалко. А вы знаете, Ангелина Александровна, мне жаль, что у вас в таком возрасте репутация может быть испорчена до такой степени, что вряд ли ваши родственники обратятся в первую кредитование. А твоя тоже давно испорчена. Очень жаль, что вы не думаете о своей репутации. А ты-то думаешь о том, своей. Что ваши родственники, ну, скажи, спасибо вам, не скажут. Ты по жизни какашка. А у меня репутация не испорчена. Как же нет-то? У меня нет долгов. А? Нет долгов. А это самое важное, да, то, а что вот ты по жизни какашка, а это нормально, да? А вы имеете долги, ну, позволяете ничего. Себе, позволяете у каждого себе свои ценности работать. В жизни. То есть под запись, правильно, я вижу цену ваших ценностей. Оформить займ... присвоить чужие деньги. Да, ты глянь, как лодку рвешь, да? Фурочка возвращать не будете. Ой, как ты нервничаешь. Александровна. Обожаю, когда вы беситесь. Ага, заметно, очень заметно. А на эмоции у вас не получится. Да я уже тебя вывела. Если бы ты была не на эмоциях, то бы давно попрощалась. А ты продолжаешь. Поверь, таких, как вы, у меня уже иммунитет выработан, понимаете? Да, за таких, как ты, у меня, поверь, тоже. Самое интересное то, что я, когда с вами разговариваю, я вас за людей не считаю. Вот все самое интересное. А ты что-то пытаешься там рассказать про инспекцию, репутацию. Ну, так, а почему я же когда вы разговариваю... обращаетесь на организацию? А ты кто приходите есть? Ты кто есть? Ты рассказываешь, покорно сидишь. А на самом деле просто звонилка, которая вообще ни при чем. Ангелина Александровна. А. Ну зачем ты? Я зачем ты, Каша? Официальным представителем компании. Да что ты говоришь? Ну, ты настолько официальный, что кредитор даже об этом меня не уведомил. Агентский а твой агентский договор, все, что тебе позволяет, это только уведомить меня о наличии просроченной задолженности. А ты сидишь, распинаешься, ой, как будто из своего кармана что взяли. Ты успокаивайся. У меня отличная. Отличная погода. Или ты там от зависти тебя так распирает. Можешь мне ничего не говорить, я же тебе сказала, за человека тебя не считаю. Ты для меня какашка. Для того, чтобы оплатить долг. А на данный момент отказ... Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Биофинансы», специалист взыскания Лебедька Анна Петровна. Ведется запись разговора. Жулика Валерьевна? Да. Звоним по вопросу просроченной задолженности перед микрофинансовой организацией «Платиза.ру» 58 104 рубля. 148 дней просрочки. Вам до 22 числа следует внести оплату. Анжелика Валерьевна, вы намерены решать вопрос? Оплата поступает от вас? Ой, не намерена. А я и вижу. Денежные средства нашли для оплаты? Так я ж не намерена говорю. Не намерены. То есть в добровольном порядке вы данный вопрос не готовы решать? Не готова. Анжелика Валерьевна, вы намерены конструктивно разговаривать? Я очень конструктивно разговариваю. Сейчас только чеснок найду, погоди. Ну, говори, я нашла. Где вы собираетесь найти деньги для погашения до 22 числа в компанию «Платиза»? Я вообще не собиралась их искать. Зачем мне искать? Они у меня в кошельке деньги лежат. Чего так искать-то? Идите оплатить. Не буду, не хочу. Не хотите? А вас не спрашивают, хотите вы или нет. Как это не спрашивают? Я же не оплачиваю, значит, Анжелика спрашивают. Анжелика Валерьевна, вы не обязаны их вернуть. Не добровольно, ничего так принудительно. Анжелика Валерьевна, Погони. Разговаривайте конструктивно. Ну, значит, помоги, настройте звонилочка. Конструктивный диалог, мы с вами свяжемся. Ага. Научитесь разговаривать, во-первых, а потом оформлять деньги. Ты звонилка, до свидания. Пошла нахрен.